Глава 28. Крис. Костя хлопнул дверью спальни так, что затряслась вся квартира. «На кухню! Через минуту! Оба!» Каждое слово он чеканил с такой яростью, что мне стало жутко. За все свои 18 лет я ни разу не видела брата в таком состоянии. Хотя его можно было понять. Увидеть свою младшую сестренку, обнаженную в постели с лучшим другом. Испытание не для слабонервных. Я испуганно посмотрела на Яна. Он сидел на краю кровати, упершись локтями в колени. Перехватив мой взгляд, он ободряюще улыбнулся. «Все в порядке, я с ним поговорю». Тихо проговорил он, поднимаясь с кровати и подбирая с пола нашу одежду. «Как он вообще зашел в квартиру?» С досадой протянула я, забирая у Яна свое платье. Мои руки мелко дрожали, но уже не от возбуждения. Я чертовски боялась разговора со своим старшим братом. Тяжело вздохнув, Ян притянул меня к себе и крепко обнял. «У Кости есть ключи от моей квартиры». Пробормотал он, прижимаясь губами к моим волосам. Из меня вырвался нервный смешок. «Конспираторы из нас, конечно, так себе». «Нам, наверное, надо договориться, что говорить, чтобы не путаться в показаниях». Заметила я, отстраняясь от Яна и пытаясь быстро натянуть платье. Ян, усмехнувшись, накинул мятую рубашку. «Мы не в тылу врага, Крис. Нужно рассказать все как есть». Я с сомнением покосилась на парня, неспешно застегивающего пуговицы. «Все-таки ты плохо знаешь своего друга. При желании он может превратить нашу жизнь в ад», — воскликнула я, собирая растрепанные волосы в хвост. Ян улыбнулся и, заправив рубашку в джинсы, подошел ко мне. «Посмотри на меня», — тихо проговорил он. Опустив руки, я медленно подняла глаза. «Мы оба, и я, и твой брат, хотим, чтобы ты была счастлива». Низкий, спокойный голос Яна завораживал. «Поэтому просто выдохни и поцелуй меня». Глубоко вздохнув, я привстала на цыпочки и, слегка улыбнувшись, прижалась к мужским губам. Обняв меня за талию, Ян осторожно ответил на дрожащий поцелуй. И я почти поверила в то, что все может быть хорошо. Костя, откинувшись на столе, мрачно смотрел в окно и барабанил пальцами по столу. Вся его поза говорила только об одном — он с трудом сдерживал себя. Говорить с ним в такие моменты было чревато для здоровья. Черт! Я молча прошла на кухню и села напротив брата. «Может, предложить ему успокаивающего чая? Хотя тут не помешало бы чего покрепче». Ян зашел следом и встал позади меня, упершись руками о спинку стула. «Теперь нас можно убить одной пулей», — мелькнула в голове глупая мысль. Костя, подняв голову, окинул нас тяжелым взглядом. Внутри защемило. «Как же он похож на отца!» «Давно?» — коротко выдохнул он, до хруста сжимая пальцы в замок. Я судорожно сглотнула. «С чего начать?» Но Ян опередил меня. «Мы познакомились с Кристиной еще до того, как я переехал сюда». Спокойно проговорил он, кладя ладонь мне на плечо. «Рискованно». Костя шумно втянул воздух. «То есть все это время вы встречались за моей спиной?» Низко прорычал он, подаваясь вперед. Резко выпрямившись, я перехватила сверкающий от ярости взгляд брата. «Нет!» — воскликнула я. «Ну же, посмотри мне в глаза, ты же всегда читал меня, как раскрытую книгу». Но Костя лишь мельком взглянул на меня. Весь его гнев был направлен на Яна. Он, не отрываясь, смотрел ему в глаза. «Расскажешь сам, Серый, или мне рассказать?» Наконец издевательски протянул Костя, играя с желваками. «О чем он?» Я повернула голову и посмотрела на Яна. Но он молчал. Его красивое лицо окаменело. «Да что, твою мать, происходит?» Я растерянно перевела взгляд на брата. Костя еле сдерживался. Его трясло от бешенства, руки судорожно сжались в кулаки. Он посмотрел на меня и безжалостно выдохнул. «Ты знала, что в Америке у него есть невеста, и что, закончив следующий семестр, он уедет к ней?» Я молчала. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Медленно, слово за словом, я впитывала в себя смысл сказанного. «У Яна есть невеста, и через полгода он уедет навсегда». «Нет, я не знала». Ровно проговорила я, поднимаясь со стула. Собственное тело казалось чужим. Каждое движение было плавным и осторожным, будто я боялась причинить себе боль. Вот только было уже слишком поздно. Боль раскаленным оловом растекалась по жилам, постепенно выжигая меня изнутри. Повернув голову, я посмотрела окаменевшему Яну в глаза и в абсолютной тишине направилась к выходу. Я снова ошиблась. Этот парень не был особенным. Он был обычным трусом и обманщиком. Словно очнувшись, Ян подорвался с места. «Крис, стой, все совсем не так». Будто споткнувшись о невидимую преграду, я стремительно обернулась. Меня колотило то ли от злости, то ли от еле сдерживаемых слез. «У тебя нет невесты?» — отрывисто бросила я, впиваясь глазами в лицо Яна. «А если он скажет нет? Что я сделаю?» И я поняла, что словам брата я верила гораздо больше. «Есть». Сжав зубы, выдавил Ян. «Но мы просто друзья». Сделав ко мне шаг, он остановился и в бессилии опустил сжатые в побелевшие кулаки руки. И правильно сделал, потому что больше я не позволю ему приблизиться к себе и на метр. «Невеста, друг, это что-то новенькое». Горько усмехнулась я, чувствуя, как меня начинает распирать нервный смех. «Боже, неужели все это вранье только ради того, чтобы затащить меня в постель? А когда ты предлагал мне стать твоей девушкой, ты не забыл уточнить сроки?» Почти весело спросила я, опираясь плечом о дверной косяк, чтобы не было видно, как трясутся мои руки, я завела их за спину. А чтобы из глаз не хлынули слезы, я широко улыбнулась. «Какая же я дура! Все ведь лежало на поверхности. Отец Яна основал свой бизнес в Нью-Йорке. Сам Ян только что вернулся из длительной поездки и всячески избегал разговоров об этом. А я еще, как наивная овечка, боялась растревожить его лишними расспросами. Это же надо быть такой глупой!» Чтобы не застонать в голос, я силой прикусила губу и откинула голову, прижавшись затылком к прохладной стене. Ян с болью в глазах смотрел на меня. И это злило до чертиков. Только его жалости мне не хватало. Да пошел он. Пускай катится в свой Нью-Йорк и рассказывает небылице несчастной, согласившейся стать его невестой. А с меня хватит. Не дождавшись ответа, я рванула в коридор. Сердце билось так отчаянно, что, казалось, разорвется в ту же секунду. Тошнотворный озноб пробирал до самых костей. Я вдруг поняла, что разбитое сердце — ни хрена это не романтично. Это не Байрон с его печальными стихами и тоской в глазах, и ни капли дождя, стекающей по стеклу, и даже не сборник грустный, пробирающий до мурашек музыки. Разбитое сердце — это когда тебя колотят так сильно, что зуб не попадает на зуб, когда ты не можешь вымолвить ни слова, а ужин так и просится наружу. И все, о чем ты можешь думать, — это о том, как бы побыстрее забиться в какой-нибудь темный угол, чтобы никто не видел тебя, некрасивой, скулящей, вывернутой наизнанку. Переставляя деревеневшими ногами, я доковыляла до своей комнаты. Костя, молчавший все это время, бесшумной тенью следовал за мной. Сквозь стучащую в ушах кровь я слышала, как он грозно рыкнул Яну. «Уходи». А дальше — провал.